А так, в принципе, вы предпочитаете записывать своей собственной рукой или заносить на пленку? Пока только услышать. Ну так слушайте. Малгося и Витек Гловацкие. Моя племянница с мужем. Ришард Гвоздовский, о котором вы уже все знаете, раз сюда пришли за ним. Юлита Битте, племянница моей приятельницы, но мы с ней сотрудничаем по службе. Тадеуш Квятковский, сын моего старого друга, еще с молодых лет. Знаю его с рождения. Тадеуша, не его отца. Но Тадик присоединился немного позже. Это все. Комиссару общество показалось каким-то разномастным. То родичи, то связи по службе, а то и частные знакомства. Не кликали? Хотя кто их там знает? Он вынул записную книжку. Паня была права. Начал было он, как тут вошел столь долго ожидаемый Гвоздовский, о котором следователь уже почти забыл. «Остальное они сделают сами», — сказал вошедший следователю. «Теперь я к вашим услугам. Паня Иоанна, вы разрешите, я бы приготовил себе чай?» Хозяйка опять сорвалась с дивана. «Нет-нет, вы садитесь. Я хочу, наконец, узнать, почему полиция интересуется вами. А чай я сделаю сама. Только прошу допрашивать громко, чтобы я в кухне слышала. Может, кто-нибудь еще чего выпьет?» «Нет-нет, спасибо». Гвоздовский уселся на втором диване, рядом с сержантом, который предупредительно отодвинулся, освобождая больше места. Вольницкий почувствовал себя в седле. Наконец, перед ним лицо, которому предъявлены вполне определенные обвинения. Лицо, видно, непростое, раз не сбежало, хотя по всем уголовным правилам должно было это сделать. Внимательно рассмотрел обвиняемого. На Ирода тот походил мало, хотя и в самом деле мужчина высокий, плотный, крепкий. А ведь описан был сестрой погибшего хуже некуда. Ростом 2 метра, весом 150 кило, потлатый, лохматый, вид носущий изверг. А главное, по нему видно, готов разнести в пух и прах. Да ничего подобного. Нормальный человек, спокойный, уравновешенный. Не подходит, холера ее побери. При мысли, что все, которых удалось допросить, могли оказаться невиновными, следователю стало не по себе. Но он взял себя в руки. «Очень приятно, что я, наконец, имею возможность побеседовать с вами», — язвительно произнес Вольницкий. «Где вы находились вчера между 18:30 и 20?» Гвоздовский не проявил никаких эмоций. «Да здесь и находился. Где ж еще?» «Мы ожидали приезда пани Иоанны. Кажется, с 5. Я, во всяком случае, был с 5. Из-за телефонщиков. И пани Малгося была». «До скольки?» «О, долго. До 8. Что я говорю? Наверное, до 9. Меня жена отругала, что я должен был вернуться к 9. Я имею в виду 21 час. А отсюда до моего дома езды около 15 минут. Ничто не мешало, так что я наверняка выехал отсюда минут через 5 после 9 вечера. А кто это может подтвердить?» Кошмарно подозрительный Гвоздовский перечислил тех самых людей, но запнулся на фамилии Тадеуша Квятковского. Короткая заминка. Пан Ришард знал его как Тадика. Ничего строительного в его доме не производил, так что фамилия Тадика нужна ему как дыра мосту. Правда, он ее слышал, да вот не сразу вспомнил. «Значит так», — произнес комиссар, помолчав минуту. «А машина, на которой вы сейчас ездите?» «Не ваша, я знаю. Вы взяли ее в автомастерской Гваша. В названное мною время она находилась на улице Походской, у дома номер 44. Что она там делала?» В сказанном только половина была правдой. Учительница математики спасла свою кошку не из-под стоящей неподвижно у дома 44 машины, а намного дальше, на самом конце узкой улички, почти на выезде из нее. И если честно, то точно установить место, откуда ехала машина, пока не удалось. Следователь малость приврал. Ничего страшного, подозреваемого иногда полезно припугнуть. Оба, и подозреваемый, и хозяйка дома, вернувшаяся с чаем, пялились на полицейского, как бараны на новые ворота. «Стояла, наверное», — сказала эта ужасная баба. Ответ Ришарда Гвоздовского был гораздо осмысленнее. «На этот счет ничего не знаю», — спокойно ответил он. «Насколько мне известно, машина стояла здесь. Точнее, у Иоанниной помойки». Какое-то очень неприятное чувство пронзило в этот момент следователя. То ли он что-то упустил, то ли прозевал, то ли вообще пошел не тем путем, потому и не может сообразить, что именно прозевал. С трудом подавив в себе неприятное чувство, успокоился на том, что в данный момент делает то, что нужно, а именно допрашивает тех свидетелей, которых и положено допросить, поскольку они оба знали покойного. Ведь заняться изучением следов на месте преступления он пока не может. Копаться в документах? Благодаря им можно получить дополнительные сведения о погибшем и о людях из его окружения. Пока же занимается людьми. Откуда же чувство чего-то упущенного? «У помойки», — повторил он. «Так, значит. А Мирослава Кшевца вы знали? Садовника?» Подозреваемый продолжал упорно сохранять спокойствие. «Знал немного, раза два видел, но больше слышал о нем». «Минутку», — опять перебила плавное течение допроса вредная баба. «Вот уже второй раз вы употребляете прошедшее время. Что происходит? Умер Кшевец, что ли? Под машину попал?» «Почему именно под машину?» — сразу ухватился Вольницкий за ее слова. «Я вовсе не настаиваю на машине. Мог попасть и под поезд», — пожала плечами хозяйка. «Машина сама вырвалась. Вы только что расспрашивали Ришарда о машине». «Так что же произошло с Кшевцем?» Вольницкий пришел не в салон на званый вечер. Он был при исполнении и не позволил сбить себя с толку. «Вы начали говорить, слышали», — продолжал он разговор с подозреваемым. «Что именно вы слышали?» «Слышал, что очень не угодил хозяйке, подвел ее. И паня Иоанна жаловалась. И сам я видел. Вместе с ней мы осматривали деревья. Что тут говорить? Испортил все хуже некуда. Должно быть, эти деревья плохо хранились. И елки, и кусты сирени, и орех был неудачный. Больше ничего особенно не слышал. Корни пересушены, и сажал слишком мелко», — вырвалось у сержанта. «А глубже глина!» — крикнула хозяйка. — «Сплошная глина!» «Напрасно пани так этой глиной меня корит», — сморщился Гвоздовский. «Тоже видно, в чем-то садоводно-огородном виновный. Но я ведь во всем положился на специалиста, садовода. А то, что касается меня, сделал как положено. Всю глину из-под выкопа вывез. Слово даю, вы меня знаете, панни Иоанна. Свою работу я исполняю честно.